Глава 7. Следы в тумане. Алье хватило 10 минут, чтобы снять слепок с беспорядка, осмотреть дом и сад, написать Бьону и позвать маму. Следящих артефактов нигде не было, подслушивающих тоже. Как и, к сожалению, чужих следов. Ни колдовских, ни обычных. Мамино лицо при виде беспорядка не изменилось. Лишь едва заметно дернулся уголок губ. Она повернулась к дочери и ровно сообщила. «Я ничего не слышала, а проверять подвал мне было некогда. Мам, скажи честно, у нас есть древние родовые артефакты?» «Да, мне сказали, что обычно детям говорят о них даже не в последний момент, а позже в завещании. Но это важно. Есть?» Мама отвела глаза. «Даже 2», — ответила еле слышно. «Наследие моего рода и отцовского». «Орлы или что-то орлиное?» Мама кивнула. «Где они?» Алья напряглась. «Где папа их хранил?» «Здесь?» «Не знаю». Мама беспомощно пожала плечами. «Да и не хотела знать. Отдала свой». «Да и все на том». «Но мне кажется, вряд ли здесь. Скорее всего, отец хранил артефакты на работе, в личном архиве. Он никогда ничего ценного дома не держал». «И ты, конечно, не знаешь, пропало ли что-нибудь?» Алья обвела рукой подвал. «Да?» Мама указала на рассыпанные склянки. «Тут должны быть слепки подвала. Когда твой отец ставил опыты, он всегда снимал слепки со всего подвала. Можно найти и сравнить». Алья устало потерла лоб. Такое ощущение, что кто-то нарочно создает ей проблемы, чтобы отвлечь от расследования. В дверь позвонили. «Иди к папе, мам». Алья поцеловала маму в щеку. «Дальше мы с Бьоном сами». Мама бледно улыбнулась. «Помню его. Хороший мальчик. Но слишком не задерживайтесь. Ночь на носу». Алья вообще не собиралась задерживаться. Бьон работал по кражам. Вот и пусть работает. Привлекает любого сыскного колдуна в помощь и раскрывает дело. «Хотя...» «Мам, ты знаешь, что до болезни отец несколько дней подряд после ужина уходил из подвала на работу? Тайком от тебя?» «Вариант помутнения сознания под воздействием возможен. Но зачем окно разбивать? Получившееся отверстие человек, само собой, не залезет. Зато нарушится целостность защиты, которую добьет колдовской ручей, чтобы проникнуть сквозь дыру в стекле и открыть дверь». «Или тоже окно?» «Узнала, когда мастер Жьюс спросил, что у нас за дела». Мама продолжала подниматься по лестнице, но ее плечи напряглись. «Когда твой отец после ужина спустился в опытную, я ушла на чердак и оттуда все увидела. Как он выходит из подвала, как закрывает за собой калитку. И во сколько возвращается тоже. Ужин у нас, как ты знаешь, в 7. Возвращался он за полночь. Я не спрашивала ни о чем. Зря, конечно. Но он был такой уставший, опустошенный. Я подумала, они в ведомстве очередной опасный опыт задумали. А мне не надо знать, чтобы не волноваться. Зря не спросила. Зря не вспомнила, сколько он раньше с главой ругался, когда мастер Шьян, упокойте реки его душу, устраивал опыты и давал неурочную работу. Если это важно, то первые признаки усталости я заметила примерно за неделю до случившегося». «За неделю. О неделе говорил и мастер Жиус. И примерно неделя знаком быстрого разложения на руке мастера Шьяна. Плюс неделя, а то и 2 на подготовку. Вероятно, все-таки стоит опросить обитателей приюта на предмет внезапно прибывшего погостить родственника или соседа, который появился минимум за неделю до случившегося на обходной дороге». Бьон явился не один, а с сыскным колдуном, лично с мастером Ньерсом. Алья показала обоим подвал, коротко передала мамины слова и отдала склянку со слепком. Мастер Ньерс сразу решил, что они тут на всю ночь, а Алья принесла обоим чаю перекусить. Опрос жителей красных и серых улиц ничего не дал. — шепнул напоследок Бьон. Все под правдой заявили, что мастера Шьяна не ждали. Ни вечер убийства, ни вообще. Предсказуемо. Алья устало поморщилась. Вам еще что-нибудь нужно? Тайники здесь есть? Сняв свой слепок, обернулся мастер Ньерс. Насколько я знаю, нет. Она покачала головой. Все готовое, отец сразу уносил в свой кабинет. Это дверь на первом этаже, рядом с подвальной. Кабинет цел, тайники тоже без следов взлома. Я осмотрела. Но если что, двери открыты. Изучайте. Иди отдыхай. Старый колдун засучил рукава. Мы здесь все разберем. А завтра предлагаю собраться и обговорить узнанное. Вечером. Алья вспомнила, что мама обещала прочитать книгу Фана до ужина. Давайте после ужина соберемся. В 8 всех жду у себя. Кивнул мастер Ньерс, и на его ладонях зло забурлила черная вода. Бьон устроился рядом с желтой папкой и приготовил на столе пищи и принадлежности. А Алья отправилась на чердак. «Отдыхай. Скелеты из гробниц сами собой не соберутся». Чердак почти пустовал. Лишь у стен стояли накрытые чехлами сундуки и большое старое зеркало, которое мама унаследовала от бабушки. Места в доме она ему не нашла, но и расстаться не смогла. В детстве Али всегда этого зеркала побаивалась. В сумраке чердака, пыльное и отражающее тьму, оно казалось жутким провалом во мрак. И сейчас она опасливо покосилась на зеркало и накрыла все вещи защитой. В сундуках-то, насколько она помнила, бабушкина посуда. А после дело за малым. Подвижный черный клубок заклятия живо втянул в себя обломки костей и уже спустя минуту разделился на 7 частей. Значит, в 4 гробницах захоронили 7 особей. Алья понаблюдала, как обломки костей срослись, как рядом с ними продолжением скелета начали формироваться похожие, и встала с сундука. Вот теперь да, можно и отдохнуть. Заклятие все сделает само и даст знать о готовности. Ночью Алья спала плохо и проснулась задолго до завтрака. При расследованиях она всегда ужасно спала. Ум даже во сне искал ответы. И то непонятные схемы выдавал, то строчки чьих-то отчетов или опросов, то просто жуть вроде того, как она пытается взломать запертую дверь, а силы в себе не ощущает. Вообще никакой. Этим утром Алья проснулась как раз из-за последнего. Испугавшись просонья, она запалила простой светильник, потом сложный, защитой от туманов, потом поисковая. И на 6-м заклятии проснулась окончательно. Посмотрела на часы, встала, умылась, накинула халат и отправилась узнавать обстановку. Мама дремала в кресле с книгой Фана на коленях, причем яркий язычок закладки выглядывал из середины томика. Рядом на столике лежали открытый наполовину исписанный блокнот, перо и несколько пустых чернильных склянок. Мама взялась за дело основательно, а значит, к ужину подготовят не только нужные выдержки из книги, но и свои выводы. Сыскники уже ушли. Подвал сверкал чистотой, а все предметы мебели и склянки вернулись на свои места. Заодно мастер Ньерс поставил сильную защиту и пару следящих артефактов. Один на видном месте, светильником, второй скрытый, пустой склянкой на шкафу. На столе лежала короткая записка от Бьона. Судя по последним слепкам, похититель забрал с собой очень много склянок с заклятиями. 2 шкафа опустошил. И это наводит на определенные выводы. Либо преступник надорвался, а надорваться можно только на отцовской защите. Подвал был очень серьезно защищен. Либо он боится наследить и решил использовать чужие заклятия. И совершенно точно. Колдун. С украденными заклятиями простому человеку не сладить. И очень сильный колдун. Если прорвался в отцовский подвал, едва ли не уровня мастера Шьяна. В приюте таких по пальцам пересчитать. А вот в большом мире... В большом мире орлиный приют прозвали местом силы и ценились приютские колдуны на вес золота. Даже средней силы, даже слабые. Поэтому Конечно, на север за хорошими деньгами приехало очень много колдунов, особенно сильных. Но в таком случае мотив — не деньги. Алия сердито тряхнула головой и капнула в чай бодрящего зелья. Главное, как говорил наставник, не захлебнуться в избыточных версиях. Просто собирай факты, а из фактов — картину. И однажды фрагменты картины сами сложатся в пару-тройку годных версий. Она быстро сварила на завтрак молочную кашу и несколько яиц, поджарила хлеб и сыр, заварила свежий чай и наполнила корзинку коричневым печеньем. В раздумьях позавтракала и, накинув пальто, вышла с чашкой горячего чая на крыльцо. Улицы утопали в тумане, призрачно темнели садовые деревья, скрылись в густом молоке дома, горы и небо, неприкаянно и приглушенно подмигивали фонари. И, казалось, за ночь серая мгла вобрала в себя весь мир. Оставив Алье лишь крыльцо в сухой листве, плетеное кресло с пледом, да чашку дымящегося чая. И кота. Знакомый дымчатый кот по-хозяйски искал кресло и настороженно щурился на Алью. Она невольно встревожилась. «Что-то с Фана?» — спросила тихо. Кот спрыгнул с кресла, спустился по ступенькам и красноречиво обернулся, выжидая. Этого еще не хватало. Старая привычка к быстрым сборам выручила снова. Алья торопливо поставила чашку на крыльцо и в чем была, в домашних тапках на босу ногу и пальто поверх халата и ночной рубашки, шагнула в протоку. Но кот ее все равно опередил. Когда она вынырнула из протоки у дома Фана, дымчатый уже сидел на крыльце. Алья быстро оценила обстановку. Калитка нараспашку, дверь в дом приоткрыта. Окна распахнуты настежь. И тумана очень мало. Серые щупальца испуганно жмутся у покосившегося плетня. А это верный знак недавнего и сильного колдовства. Когда колдун нуждается в подпитке, он вытягивает силу из природы. А речным колдунам подходили и туманы. Она осторожно подошла к дому, опустилась, подобрав полы пальто на корточки, и коснулась земли, влажная и вязкая, похожая на болотистую. Некто призвал силу подземной колдовской реки Черной, и ее воды не спешили возвращаться обратно. А вот ковер из опавших листьев сухой, густой ковер, словно со всего поселка сюда листву сгребли. А ведь накануне одиночные паданцы желтели лишь на столе. Кот наблюдал за Алией внимательно. И, как ей показалось, одобрительно. Не торопил. Значит, поздно. А раз земля не отдала влагу листьям, то все случилось недавно. И часа не прошло. И туман выпит неизвестным. Значит, он точно наследил, а убрать за ним нечему. Черные поисковые ручьи разбежались по саду, заползли в дом и показали знакомую мрачную картину. Фана, совершенно здоровая, но обессилевшая, металась в лихорадочном сне, прижав к груди открытую книгу. И оставлять здесь одну ее нельзя, воздействие в 3 дня дар выпьет. В руках Алии набух новый водяной клубок, и она выпустила на участок новых помощников. Искать следы колдовства. Он и оседает на всех поверхностях темной моросью. Впитывается в землю. И по каплям с рук колдуна можно понять, кто он. Можно даже опознать. Капли индивидуальны, как отпечатки пальцев. Имеют внутренний рисунок, который есть в личном деле каждого приютского колдуна. Хоть бы полкапли найти, хоть бы треть. И пусть по таким обрывкам не опознать личность, полезных выводов будет много. Правда, отцовский подвал явно не зря ограбили. Алия зло тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли, и поспешила в дом, выпуская по дороге новых помощников. В спальне Фана, на прикроватном столике, заваленном черновиками, папками и книгами, Алия нашла чистый лист, пищи и принадлежности, и быстро написала письмо мастеру Ньерсу. И лишь после этого занялась пострадавшей. Вчера Фана выглядела удивительно. Внешне она казалась едва ли не старше Альи, но отчаянное сопротивление, усталость и наложенное воздействие сделали свое гиблое дело. По пожелтевшей коже расползались морщины, на висках забелела седина. Но все равно она не выглядела на те 100 лет, про которые говорил на совещании мастер Ньерс. Даже измученная схваткой Фана казалась не старше Алиной матери. А схватка в доме была нешуточная. Алия смотрела глазами своих помощников. И ручьи показывали то раскуроченную мебель в кабинете, то горы осколков на кухне, то разорванные книги в библиотеке. И грязь повсюду, следы мокрой земли. И к потолкам сжались рваные облака тумана. Как только мастер Ньерс осмотрит дом и сделает свои слепки, она не пожалеет сил на уборку и восстановит каждую книгу, каждый разорванный черновик. Однако Фана сильна, по-настоящему сильна. Комнаты посерели от пепла, и он повсюду, на стеклах, мебели, стенах, полу, и следы грязи на нем особенно безобразно отчетливы. Алия села на край постели, под него облако пепла. Фана, точно ощутив дружеское присутствие, резко, с присвистом, выдохнула и расслабилась. Задышала спокойно и ровно, как в обычном сне. Книга сразу сползла на постель, и Алия едва успела перехватить ее. Прежде чем закрыть, мельком глянула на текст и замерла. Вчиталась в ровные, рукописные строки. «Я знала, что он придет. Зло всегда приходит в самый темный час, незадолго до рассвета. Сильное зло, здешнее. 100 лет оно таилось под улыбчивой личиной и здоровалось с теми, кого мечтало уничтожить. 100 лет гуляло по улицам, которые мечтало стереть с лица земли. 100 лет желала убраться из проклятого города. Я знала, я приготовилась, но и оно тоже. Я проиграла, но лишь для того, чтобы вы победили». На этом записи обрывались. Алия открыла первую страницу, но это оказалась книга учета. Фана скрупулезно подсчитывала собственные доходы и расходы, записывала каждый медяк. И единственный текст среди цифр — 2 коротких абзаца предупреждения. Она знала или предчувствовала, или мертвая родня предупредила. «И зайди ко мне завтра, одна, обязательно, лучше с утра», — вспомнилась вчерашняя просьба. И уже тогда Фана знала. Алия посмотрела на спящую со смесью жалости и досады. Если бы Фана предупредила, ведь прекрасная бы получилась западня. Дом на краю поселка, с одной стороны обходная дорога, с другой — лес. Они бы приготовились и накрыли преступника без проблем. Почему? Но почему она смолчала? Ручеек-помощник пробежался по странице, и река шепнула. Записям около 4 часов. И да, этого времени более чем достаточно для полноценной западни. Чего же Фана опасалась? Открыться с другой своей стороны? Колдовской? Или все-таки преступника? Его силы и способности навредить поселку? В общем-то, если вспомнить, какие именно заклятия отец запасал в склянках и каков уровень его силы за соседей, Фана боялась не зря. Часы пробили 8 утра. Алия нахмурилась. Она отправила мастеру Ньерсу записку 30 минут назад, не меньше. Хоть бы кого-то из сыскных колдунов прислал. У нее же даже пустых склянок нет, чтобы собрать слепки. И отлучиться нельзя. Ручьи еще работают. И у Фана склянок, наверное, тоже нет. Но можно поискать, а потом извиниться. Алия взяла книгу и отправилась в кабинет. Он и находился как раз напротив спальни. И здесь следы драки. Стул сдвинут в сторону. Ящики вывернуты и совершенно пусты. Шкафы распахнуты, и пол устилали книги, бумаги, чернильные склянки. Окно настежь. И откуда-то взялся кот. Он сидел на подоконнике и щурил болотно-зеленые глаза. «Ты же не против, если я тут пустые склянки поищу?» Осторожно поинтересовалась Алия. Два ручейка уже нашли следы чужих заклятий и свернулись в коридоре жужжащими, пульсирующими клубками. Кот фыркнул, мол, «Делай, что хочешь». «Конечно, тут тоже лучше использовать колдовство, дабы не наступить ненароком на что-нибудь важное». Ручьи отважно нырнули в шелестящий бумажно-книжный ковер. Зашелестело еще сильнее. Кот заинтересованно наблюдал за юркими, похожими на змейки, черными ручьями и явно размышлял, не поохотится ли. Пустые склянки, к счастью, нашлись. Сначала поштучно, потом коробка с отверстиями-держателями. Алия поспешно собрала склянки, встала и призвала ручьи обратно. Но вернулись не все. Один ручей, наоборот, снова закопался в бумаге. И в тот момент, когда он в очередной раз скрылся под ногами, кот прыгнул. Легко, стремительно, успев вперед ручья выхватить из бумаг очередную склянку. Мерцающую, наполненную сероватым порошком. Через отверстие в горлышке проходила длинная, потрепанная веревка. А раз в ней не было чернил, ручей счел ее пустой. «Давай сюда, быстрее!» — встревожилась Алия. «Пепел, склянка с пеплом. Все колдуны пропавших островов носили их на шеях и никогда не снимали. Это источник силы. Как объяснил Алия один островной колдун, который работал в сыскном ведомстве Лихоречья, обычным лодочником. Это связь с родной стихией мертвой земли. Почему склянка оказалась здесь, далеко от колдуньи? Как напавший смог ее снять? Перерезал веревку? Ну, точно. Однако в тот момент, когда Алия, поставив коробку на пол, взяла склянку с пеплом в руки, случилось колдовство. Мир крутанулся и скрылся за яркими образами. Ревущее море, черное небо, извергающиеся островные вулканы, умирающая земля, серые призраки, пепельная метель, вскрытая могила и выползающий оттуда мертвец, обрастающий мышечными и кожными тканями из пепла. И... «За веревку зря не взялась, дурешка!» — прошелестел знакомый голос. Мир вернулся. Склянка с пеплом, звеня, покатилась по полу и была остановлена котом. Он и наступил лапкой на нить. Алия тряхнула головой, прогоняя образы, осторожно встала и сначала подняла коробку со склянками. А уж потом... Да, осторожно, и за веревку, склянку с пеплом. Фана почуяла свое, застонала, заметалась. Алия положила склянку рядом с ней, на кровать. И Фана сразу схватила колдовскую вещицу, сжала в кулаке и улыбнулась. И сразу же ее лицо разгладилось и помолодело, став таким же, как вчера. Алье даже показалось, она очнется. Но нет. Фана облегченно выдохнула, повернулась к Алье спиной и сонно засопела. «Нет, тут точно нужен хороший целитель. Или мастер Ньерс для начала. А пока... Я проиграла, чтобы вы победили. Что бы это значило? Они победят, если найдут внятные следы. А следы находятся там, куда не успел забраться туман. Или не смог. И очередные ручьи, выпущенные в сад, подтвердили догадку. Сад и стены дома опутывала мощнейшая сеть защиты. Туман не зря сжался у плетня. И даже если бы кот не пришел за помощью, следы бы уцелели. Ай да Фана! Сыскной колдун появился, когда Алия разлила найденное по склянкам и расставила метки. Слепки беспорядка с синими метками. Следы преступника с красными, просто подозрительные с желтыми. Ручьи принесли ей еще две коробки склянок из чулана. Поэтому емкости хватило для всего. А времени, чтобы провести повторную проверку. Когда с улицы донеслись знакомые хлюпающие звуки, Алия поспешно выглянула в открытое окно. «Извини!» — крикнул мастер Ньер со двора. Он вынырнул из протоки, почти в таком же виде, что и Алия. Пижама, теплый полосатый халат, тапки. «Я был у Жьюса, видишь ли. Я подумал, что раз преступнику помешал один знающий, то может помешать и второй. И, к сожалению, я не ошибся. Дом Жьюса взломан. В кабинете, библиотеке и на кухне бардак. А сам наш сплетник спит. И разбудить его невозможно». «Все то же самое?» «Точь в точь», — хмуро ответил мастер Ньерс. «И я уже который день думаю, что это не просто воздействие, а что-то сонное, но столь хитрое и, скорее всего, древнее, что мы не можем даже опознать проклятие». «Но это мы не можем. Я уже написал сестре. Она сильнейший целитель Севера и очень любит сложные дела. Завтра она приедет и поработает со всеми нашими спящими. Что у тебя?» «Вот». Алия выставила на подоконник коробки с наполненными склянками. Фана поставила в саду сильную защиту против тумана. А преступник или не успел прибраться, или сил не хватило. Или понадеялся, что туман с улицы успеет заполнить сад с домом и все сотрет. А о защите Фана не знал. Следов осталось очень много. «И они все будут принадлежать твоему отцу. Или нашим спящим», — помрачнел мастер Ньерс. «Да, Алия. Закрома с Юрса и Гьята опустошены. Я написал их семьям сразу же, как увидел твой подвал. Они проверили и подтвердили. Все заготовки с заклятиями наших замов украли». «Вы вообще спали?» — сочувственно посмотрела Алия. «Не поверишь. Да», — устало усмехнулся колдун. «Сейчас примерно. Но ты, кажется, немногим больше. Как беду почуяла». Кот спрыгнул на подоконник и гордо, громко вякнул. «Понятно», — хмыкнул мастер Ньерс и, поднявшись по ступенькам, исчез в доме. Первым делом Алия показала ему запись в книге учета и коротко поведала о вчерашнем разговоре. Слушая ее, мастер Ньерс по-целительски осмотрел спящую Фана и покачал головой. Вроде бы просто спит, даже без лихорадки, но разбудить невозможно. «Жиуса я уже отправил в больницу», — сообщил он. «Сможешь перенести туда нашу писательницу?» Я поговорил с целителями, и они обещали даже некие свои древние знания поднять и применить, чтобы опознать заразу. Хотя бы просто опознать. Говоришь, она предчувствовала? Я согласен. Странно, что не предупредила. Может, она не знала точно, когда? Сегодня, завтра или через неделю? Кстати, сначала преступник явно побывал у Жиуса. Сад был в тумане, а вот дом еще нет. Но почерк явно тот же. Мокрая земля и очень много листвы в саду. Беспорядок в комнатах, открытые двери и окна. Листвы вообще не должно быть. Мастер Жиус убирался в саду до нашего прихода и взялся за метлу, едва нас проводил. Вспомнила Алия. Он вообще чистюля. Мастер Ньерс подошел к окну, посмотрел на притихший, желто-рыжий сад и тоскливо произнес. «Что дальше? Не нужно быть провидцем, чтобы понять. Все следы заклятий будут принадлежать нашим спящим замам». «Это да», — Алья улыбнулась. «Но и свои следы. В каждом чужом заклятии преступник тоже оставит. И я их найду. Это относительно новая разработка северных колдунов. Ей всего-то лет 15, но мы ее изучали. Заклятие сложное. Его трудно настроить, но я смогу. И найденного будет очень мало. 0,01 капля в лучшем случае. Но и по ней можно опознать. Не сразу, не скоро, но можно. Главное, чтобы было с чем сравнить, чтобы личные дела всех наших колдунов были на месте. Надо заманить к нам кого-нибудь из наставников на обучение. Мастер Ньер вздохнул. «Совсем мы тут от жизни отстали. Посоветуешь кого-нибудь? Потом». «Обязательно». Алия оглянулась на Фана, и ее дернуло дурным предчувствием. «Мама же дома одна, с книгой, которую преступник может счесть опасной. А раз он знал, где они с мастером Ириеном побывали, то и разговор в саду Фана мог подслушать. «Извините, мне надо домой». Она торопливо шаркнула тапкой по полу, открывая протоку. «Я быстро». «Не торопись и переоденься», — посоветовал мастер Ньерс, приметив ее беспокойство. «Я отнесу Фана целителям. Встретимся в сыскном ведомстве. Через час. Склянки тоже оставь. Сделала же дополнительные слепки со следов». Алья кивнула и метнулась домой. Но кот все равно успел раньше. Когда она заглянула в спальню отца, мама по-прежнему дремала в кресле с книгой на коленях. Но на прикроватном столе стоял поднос, тарелка с остатками каши, пустая чашка, чайник. И дымчатый кот лежал в маминых ногах пушистым ковриком. Словно всегда здесь жил. «Мам!» — шепотом позвала Алия. «А?» — зевнула мама. «Уже лекарства давать надо?» Алия быстро проверила состояние отца и выдохнула. «Нет, ты полчаса назад давала. Все хорошо, спи». Мама что-то пробормотала и удобнее устроилась в кресле. А Алия присела на корточки, внимательно посмотрела на прищуренные кошачьи глаза и негромко пообещала. «До конца жизни буду тебя кормить отборным мясом и рыбой, если не дашь ее в обиду. Если хотя бы сейчас за мамой и за домом присмотришь, пока твоя хозяйка спит. Не знаю, почему ты ей не помог, но я знаю, что ты можешь помочь. В тебе много силы. Присмотришь?» Кот зевнул, показав внушительные клыки, и улегся спать. И это могло значить что угодно. Что он вскоре уйдет, или что он согласен остаться. «Свои чашки с едой и водой найдешь на кухне». Алья встала. Когда-то, когда она была ребенком, у них жил похожий кот. Тоже дымчатый и пушистый, но с небольшим белым пятном на груди. Он приблудился поздней осенью, перед первым снегом. Отец нашел его в саду. Кот голодный и тощий, весь в колтунах, копошился в куче собранной листвы на заднем дворе и принес домой. И сразу сказал, что кот колдун. Алия сразу ощутила, сколько в нем речной силы. Кот прожил у них почти 10 лет и исчез в тот день, когда Алия уехала в Лихоречье поступать в сыскное училище. Просто исчез. Навсегда. Отец позже объяснил, что звери-колдуны живут очень долго, как люди-колдуны. Сами выбирают себе хозяев, и если прежний в них больше не нуждается, они ищут нового. Алья уехала, и кот ушел, чтобы снова кого-то найти. И он ли сейчас вернулся? Или это кто-то другой? На кухне Алья полазила по холодным шкафам, приготовила коту мясо и молоко, налила в глубокую чашку воды, заварила свежий чай. И только собралась наверх, чтобы наконец-то переодеться, как дверь решительно постучали. На пороге стояло начальство, недовольное, суровое. «В городе что-то происходит, а я об этом почему-то ничего не знаю», — обиженно заявил мастер Ириен. «Дом мастера Жьюса пуст и опечатан сыскниками. Дом Фана тоже. Что случилось?» «Проходите», — устало сказала Алия. Да, день вроде бы только начался, а она уже чувствовала себя уставшей. «Кухня вон там, чай свежий, чашки на мойке. Я сейчас переоденусь и все вам расскажу».